Глава 10. Орион. Я мягко коснулся земли и поднял голову, чтобы посмотреть на Роуэн, свою прекрасную противницу, гадая, способна ли она хоть как-то контролировать свои крылья. Казалось, она напрочь забыла свое демоническое прошлое, о том, как изменяться, как сражаться, как вселять страх. Создавалось впечатление, будто она боится сама себя. Рыжие волосы Роуэн развивались на ветру, подобно танцующему пламени, сверкая в лучах утреннего солнца. «Прыгнет она уже, или мне придется лететь ее забирать?» Растущие с трех сторон бассейна кипарисы создавали некоторое уединение, но если бы кто-нибудь выглянул из-за ствола или между ветвей, тут же нас увидел бы. Да и стражники вот-вот выломают дверь. Наконец Роуэн соскользнула с подоконника и камнем рухнула вниз, лишь взметнулся к небесам всполох огненных волос. Крылья она так и не раскрыла, упав прямёхонько в мои объятия. Повинуясь инстинкту, я так крепко ее обнял, что уловил биение сердца. Глядя на идеальный рот, вспомнил, как девушка приоткрывала губы, ожидая поцелуя. Она пахла спелой вишней и напитавшейся дождем землей. Едва тлеющие красные угольки в моей груди вспыхнули жарким пламенем. Что бы Роуэн ни творила, и какой бы сильной ни была моя ненависть к ней, это не умаляло ее чертовской сексуальности. Для инкуба вроде меня подобная женщина всегда оставалась источником жизненной силы. «Отпусти меня, столоп!» Гневно сверкая глазами, велела она. Что ж, ясно, она меня по-прежнему ненавидела. Поставив ее на землю, я направился к реке. «Следуй за мной», — бросил через плечо. Остальные обитатели города Шипов понятия не имели, что находится у них под ногами. Ничего удивительного, им не пришлось едва ли не целое столетие прозябать в туннелях. Мне потребовалось очень много времени, чтобы прорыть себе ход до заброшенных подземных хранилищ, а когда это удалось, я обнаружил под землей разветвленный каменный лабиринт, который использовался для хранения вина в те времена, когда еще не изобрели холодильники. Оглянувшись, я обнаружил, что Роуэн таращится в экран телефона. Похоже, девушку немало не заботило, что король может приказать казнить ее. Перехватив мой взгляд, она поспешно спрятала телефон в карман. Подойдя к деревьям, я осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. Солнце висело над рекой, а на противоположном берегу вырисовывался темный лес Ахерон. Армия Камбриэля здесь уже прошла и теперь маршировала в другом направлении. Я ногами ощущал колебания. Однако скоро стражники разбредутся по всему городу и примутся обыскивать каждый закоулок. Я нашел вход в подземелье, отмеченный медальоном с резьбой в виде змей, и, подняв крышку люка, спустился вниз в темноту. Точнее, спрыгнул на каменный пол, там было неглубоко, и выглянул в отверстие, ожидая Роуэн. Она нагнулась, а я протянул руки и, обхватив ее за талию, втянул за собой, после чего закрыл крышку люка. «Воспользуемся подземным ходом, чтобы выбраться», — прошептал я. «Мало кто из демонов знает о существовании этого лабиринта, не говоря о том, чтобы в нем ориентироваться». Роуэн со мной по-прежнему не разговаривала. Здесь, внизу, было холодно и сыро, стоял затхлый запах темниц. Оказавшись в темноте, я снова окунулся в воспоминания о прошлом. Король Нергал капитулировал, сдавшись на милость смертных, а впоследствии перенял у них, особенно у пуритан, тягу к страшным зверствам. Они научили короля наводить ужас на своих жертв, показали, как сломить волю и подавить сопротивление. Когда мой народ гнали в подземелье, женщин, детей, раненых, их намеренно проводили мимо отрубленных голов. Я видел насаженную на колье и истекающую кровью голову своего брата, а потом и отца. Это сотворили смертные. Тогда я впервые ощутил, как внутри что-то надломилось. Став свидетелем подобного надругательства, я больше не понимал, кем являюсь, а все вокруг воспринималось нереальным. Действительность обернулась ужасающим кошмаром. Дело в том, что для большинства людей, хотя и для демонов тоже, не так-то просто лишить кого-то жизни. Когда ассоциируешь себя с другим, похожим на тебя существом, рука не поднимается его убить. Это сходство служило своего рода защитой, и Нергал на самом деле не хотел уничтожать женщин, детей и военнопленных. Это было бы аморально. Королевские войны должны были сначала изменить нас. Этому Нергал тоже научился у смертных. В Салеме людей бросали в тюрьмы. Большинство тех, кто попадал за решетку, там и умирали. У них в волосах заводились вши, а покусанные крысами тела покрывались струпьями. Те, кому удавалось выжить, становились полубезумными. Ко времени казни несчастные теряли человеческий облик, а такие уже не вызывали жалость. Пуритане с их грязными тюрьмами научили нас контролю над другими. Это они надоумили, как можно добиться желаемых результатов, если задушить в себе сочувствие. Роуэн ошибалась, считая это качество исключительно человеческой чертой, поскольку смертные оказались способны подавлять его, как никто другой. Нечего удивляться, что я сделался монстром, когда сами научили, как стать сильным. Пуритане подстрекали людей, натравливали друг на друга, заставляли обвинять членов своих же семей. Мартана переняла у них все это и предложила королю опробовать в действии заточение в подземелье и игры разума. Ничто так не ломает человека, как когда его заставляют убить собственных родичей. Например, во время судов над ведьмами пуритане обвинили маленькую девочку в колдовстве и запугивали до тех пор, пока она не оговорила собственную мать. Женщину вздернули на виселице, а крошка-дочь сошла с ума. Чтобы убить без вины виноватого, прежде следовало превратить его в несущего тарабарщину безумца, раздеть женщину до пояса, привязать к задку телеги и возить по улицам, стягая кнутом. Или запереть в грязной вонючей камере вместе с младенцем, которого ей нечем кормить. Искра жизни в ее глазах скоро угаснет, оставив обтянутый кожей скелет, ненавидящий самое себя. Такова цивилизация, изобретение смертных. Но я все еще здесь. Я отмечен меткой светоносца, и хотя тьма почти поглотила меня, душа еще тлеет где-то в глубине тела. Красные угли в море мрака. Я сумею все исправить.